и каждый раз трубку брал Илья. Наконец он прозвучал, этот долгожданный звонок. Доктор Гюнтер позвонил лично. «Хорошо, что вы подошли к телефону. Вам необходимо немедленно подъехать в клинику. Возникли кое-какие проблемы. Брату хуже?» «Нет. Слава Богу, его положение стабилизировано. Мне бы хотелось поговорить о вас». Врач помолчал. «И не расстраивайте родителей раньше времени. Просто скажите, что анализы необходимо повторить». Впервые Илья понял, что означает выражение «идти как на Голгофу». Внизу живота появилась противная холодная боль, руки стали ледяными и влажными. В больницу он вошел почти в обморочном состоянии.